Щербатов вдруг запнулся. Судя по блеску глаз, можно было предположить, что в голову ему пришла какая-то интересная мысль. Хотя Усов мог изъявить желание. Мог. Только вот невеста. А интересно, у Дубова были дочери? Этого я, увы, не знаю, но мысль ваша мне представляется занятной. Да и в самом деле, не мог же весь этот сыр-бор из-за крепостной девки произойти? Но не кажется вам, Павел Нилович, что уж больно все мудрено? Кочкин обращался к отставному коллежскому асессору как к коллеге. Нисколько! Конечно, мы не знаем, давал Дубов распоряжение точить ложку или нет, но то, что он распорядился живой свинье язык отрезать, а потом, эка мерзость, у себя во рту его спрятал, это мы знаем. И если подобное могло прийти ему в голову, то почему не могло прийти и ложку наточить? Выйти к обеду, столько что отрезанным свиным языком во рту, это, знаете ли, после подобных экзерциций начинаешь себя спрашивать. Дубов, человек ли он? Вы сомневаетесь? Сомневаюсь. Ведь одно дело — быть на человека похожим, и совсем другое дело — быть человеком. Обличья-то они у всех человечьи, а вот кто там внутри, под кожей живет, того так просто не рассмотреть. Он в делах свою личину кажет. И вот я спрашиваю себя, станет ли человек себе в рот только что отрезанный свиной язык толкать? И сам же отвечаю, не станет. А если, предположим, станет, то и не человек это вовсе. А кто же? Не знаю. Но точно не человек. Ну, если не человек, то выходит одно. Бес. Вот тут я с вами, Меркурий Фролч, полностью согласен. Хоть и выглядит все фантастически, но похоже на правду. — А где это письмо? — спросил Кочкин у старика. — Какое письмо? — Щербатов думал о чем-то своем. — Письмо капитана-исправника, которое вы обнаружили в архиве. — Как и положено. На месте, в архиве. Я только прочел и опять в прежнюю папочку положил. Все там. Нам тоже любопытно было бы взглянуть. Чтобы не искать, поясните, где эта папочка, на какой полке стоит? Щербатов рассказал, особо указав на то, что в том месте стоят две папки с надписью 1855 год. Правда, у одной папки корешок примят, а другая равнёхонькая. Берите, у которой корешок примят. Там письмо. А цвет у этой папки синий. Поблагодарив старика, чиновник особых поручений отправился в освояси. По пути на пехотно-капитанскую Кочкин все никак не мог взять в толк, отчего отставному коллежскому асессору пришло в голову порыться в архивах, а ему, Кочкину, нет. Это что же выходит, старик умнее его? Или так жизнь устроена? Подумав, решил, так жизнь устроена. Фома Фомич внимательно выслушал Кочкина, который слово в слово передал рассказ Щербатова. Сказал: «Меня с самого начала смущало это происшествие в ночлежке на Семеновском Увале. Отрезать самому себе язык — это...» Он замолчал, но тут же продолжил. «Скорее всего, в ночлежке произошло то же самое, что и в деревне Костры в 1855 году. Нам нужно отыскать этого одноглазого. Он многое может поведать». Также начальник сыскной распорядился изъять из архива письмо, что и было сделано. Глава 38. Слежка. Обследование духов «Импрессио», которые графиня подарила вдова Лисавкина, показало, что духи никто не открывал. Восковая пломба была не сорвана. Приглядываясь за Еленой Павловной, Фома Фомич приставил двух молодых, однако подающих большие надежды агентов. Им было строго-настрого наказано липнуть к стенам, растворяться во мраке, растекаться лужами по мостовой, но ни в коем случае себя не обнаруживать. Каждый шаг Елены Павловны должен быть учтен и записан в специально выданную книжицу. Весь день после беседы с начальником сыскной губернаторша вела себя вяло и безжизненно. К обеду не спустилась, попросив, чтобы ей принесли стакан подогретого молока и четверть французской булочки с маковой обсыпкой. Это было мало, очень мало. В другое время, еще позавчера, Иван Аркадьевич, забыв о губернии, о населяющих эту губернию подданных его величества, сломя голову, ринулся бы наполовину жены узнать, что случилось, и не вызвать ли доктор. Теперь же граф вел себя много сдержанней и был вполне удовлетворен объяснениями горничной, которая сказала, что Елена Павловна не очень хорошо себя чувствует и поэтому к столу не выйдет. — Ну что же, — сказал спокойно, — значит, мне придется обедать одному. Подавайте. На следующий же день Елену Павловну словно подменили. Она точно с цепи сорвалась. С самого утра велела заложить экипаж и давай визиты делать. Наш слушатель, мы надеемся, человек не праздный, приученный своими трудовыми родителями к тому, что утро — это 7, 8, самое позднее 9 часов, не должен обманываться насчет Елены Павловны. В те давние времена, о которых мы пишем, знать спала долго и крепко. А под утром подразумевалось не, собственно, утро, а время пробуждения. Это мог быть и полдень, и даже обеденный час. Агентам сыскной полиции, которые весь вчерашний день маялись от безделья, слоняясь поизрядно и решив уже, что вся их слежка будет тем и ограничена, пришлось несладко. За каких-нибудь 4 с небольшим часа Елена Павловна успела навестить нескольких приятельниц. Все они жили в противоположных концах города. Заехала к портнихе, после к шляпнику, затем в сиротский дом. После приюта велела кучеру вести ее к пристани, где в течение 1/4 часа, отдернув занавеску, наблюдала за пароходами. Вся эта езда туда-сюда настолько заморочила головы агентов, а один из них был еще и в тесных башмаках, что они не придали важности короткой остановке. Всего-то минута возле лавки Саватеева. Выездной лакей Авдюшка, соскочив с запяток, забежал в лавку и тотчас же выбежал, прыгнул на свое место, и они тронулись. С одной стороны, мало ли что может понадобиться лакею в скобяной лавке. Может быть, новый с хитростями запор на деревянный рундучок, стоящий у него под кроватью в общей лакейской комнате, а может быть, на сапоги подковки. С другой стороны, кто же ему позволит на господском экипаже, да еще сопровождая губернаторшу, по своим надобностям разъезжать и где вздумается останавливаться? Стало быть, не по своей воле лакей Авдюшка в скобяную лавку заходил, а выполнял чье-то поручение. Может быть, губернатора, а может быть, и губернаторши. Ведь это же она в экипаже сидела. Но опять повторимся. Наши агенты, уставшие от беготни за Еленой Павловной, не придали этому факту ни малейшего значения. В их глазах это выглядело явлением обычным. Такое отношение к делу можно было объяснить молодостью и отсутствием необходимого сыскного опыта. После остановки возле скобяной лавки разъезды графини закончились. Она вернулась домой и более его не покидала. Следующий день был менее суетлив, чем предыдущий. Елена Павловна отправилась к одной из приятельниц, которую навещала накануне. Экипаж отпустила, велев кучеру вернуться в 5:30. Сама вошла в парадное и, как записали агенты, до 5:30 не выходила. Так происходило несколько дней подряд. Агенты даже заскучали, однако ненадолго. Прочтя их отчет, Фома Фомич призвал агентов к себе и спросил: не считают ли они такое поведение объекта странным?